Глава третья. Стены поселения Шираки оставались все дальше и дальше за нашими спинами. Лилука уверенно шагала вперед, периодически поглядывая на солнце, а я старалась беречь дыхание и не сбиваться с шага. Идти пока было легко. Во-первых, мы не успели утомиться. Во-вторых, еще не добрели до барханов. Пустыня ожидала впереди, а сейчас под ноги стелилась красная выжженная каменистая почва. Еще не пустыня, но и назвать эти земли пригодными для жилья я не могла. Хотя существуют же тут как-то шираки. Живут и не жалуются. Ящерицы. Они и есть ящерицы. Единственное существо с этой планеты, которое вызывало у меня симпатию, — Машала. А остальные? Мне не было до них никакого дела. Единственное, чего я желала всей душой, — это убраться отсюда подальше. «Куда теперь?» — спросила, когда поселок скрылся из глаз. «Пока прямо. Нам надо уйти как можно дальше и углубиться в пески, после чего я активирую маяк. За мной обязательно прилетят». «Маяк?» — изумилась я. «Но как? Ведь все вещи и одежду забирают. Не спрашивай», — скривилась она. «Справлять нужду мне будет весьма некомфортно». «О, ты его проглотила? А что мне оставалось делать?» — возмутилась она. «Да я ничего такого не имела в виду», — поспешила сказать в ответ. Так и пошли мы дальше. Солнце палило нещадно, ужасно хотелось пить. Но воду приходилось беречь, так что терпели и делали поглоточку, только когда становилось совсем уж не в моготу. И я оценила наличие у меня палантина. Если бы не он, я бы моментально обгорела под обжигающими солнечными лучами. Лилука было проще. У нее кожа смуглая, а вот я... Лицо-то спрятала целиком, оставив только щелочку для глаз. Но вот кисти рук и подъемы стоп уже щипало. Еще немного, и волдырями пойдут. Да, в климате Шандиры действительно могла появиться и выжить только раса рептилоидов, покрытых чешуей и почти не нуждающихся в воде. Скорее всего, от присмыкающихся они и произошли, если верить в процесс эволюции и происхождение разумных существ от примитивных форм жизни. «Ты как?» — проскрипела Лилука. «Продержишься еще? Нужно уйти подальше». «Угу», — ответила экономя силы. Я так и шла все время, не поднимая глаз от красной каменистой земли. Казалось, если не смотреть вперед и назад, то не так страшно, что бреду в неизвестность. Интересно все-таки, зачем я понадобилась Лилука? Помощи от меня никакой. Наоборот, я обуза. Ну вот позвала же зачем-то. Взяла с собой, опекает. Следит, чтобы я по возможности прятала кожу от солнечных лучей. Мы добрели до границы с песками и, не сбавляя шага, пошли дальше. Теперь приходилось труднее. Ноги проваливались, скользили. Я несколько раз падала, прежде чем приноровилась идти. Лилука, оценивающе меня, оглядела и заставила сделать остановку. Оторвала от своего палантина несколько узких полос ткани и помогла мне обмотать ими ступни и кисти рук, чтобы защитить от солнечных ожогов. Поздно, конечно, они уже обгорели, но хоть дальше ситуация не будет усугубляться, а раскаленные песчинки перестанут травмировать воспаленную кожу. Не знаю, почему мне не пришло в голову сделать это сразу, еще до того, как мы вступили на территорию пустыни. Могла бы догадаться, но... И мы снова пошли вперед. В какой-то момент, когда мы в изнеможении повалились на песок, чтобы передохнуть, я не выдержала и спросила, зачем она со мной нянчится. «Лилука, зачем я тебе? От меня ведь никакого толка. Я тебе лишняя обуза». «Неоки из клана степных кугуаров никогда не оставляют долгов», — ответила она. «Ты остановила меня в шаге от безумного поступка и дала шанс на спасение. Если бы не ты, я нарвалась бы на выстрел, провалялась потом неделю парализованной в беспомощном состоянии и лишилась бы возможности подать сигнал бедствия. Маяк вышел бы из организма естественным путем, и его бы изъяли. А скоро, — попыталась я тактично узнать, — когда же нам ожидать выхода этого самого маяка на свободу?» «Элли!» — вновь сократила мое имя девушка и поморщилась. «Я же не могу сделать это по заказу. Он ведь уже не в желудке. И я не могу его сама достать. Пока будем идти вперед. А там уж как получится». «Прости», — смутилась я. «Да что с тебя взять? Ты же еще котенок!» — отмахнулась она. «Лилу, поясни, пожалуйста, пока отдыхаем». «Про котенка?» — понятливо уточнила девушка. Увидела мой кивок и продолжила. «Тотем моего клана — желтая степная пума, кугуар. Так и называется клан. Это тебе для понятия. Когда мы, неоки, достигаем определенного возраста, можем привести мужа или жену другой расы. Но это и так понятно. Они котятами не являются. Их сразу принимают на равных условиях с другими членами клана. Но можно привести существо другой расы, не неоки. При этом они не являются нашими супругами. Они слабее нас физически, не владеют и сотой долей наших способностей. Вот они и получают статус котят до тех пор, пока не докажут своими деяниями, что могут зваться кугуарами». «А в чем смысл?» — не поняла я. «Зачем их приводить в клан, если от них никакого толка? Спасение жизни, братание, долг чести, близкая дружба. Да мало ли. Главное в этом то, что за них отвечает тот, кто привел. Ну, как родители за ребенка. Как взрослый кугуар за котенка. А вот когда они становятся полезными клану, доказывают, что сами по себе чего-то стоят, то вырастают из котят. И ты когда-нибудь вырастешь. Или же станешь чьей-нибудь женой, если выберешь себе парня по душе». «Да...» — трезво оценила я свои способности. «Похоже, только так я и смогу перестать быть котенком. Мне никогда не стать такой, как ты, и уж тем более, как ваши мужчины». «И не надо», — улыбнулась девушка. «Ты ведь не думаешь, что нам не нужны программисты, ученые, те, кто сидят на планете, работают и не участвуют в боевых действиях? Далеко не все неоки становятся военными или наемниками. Например, мои дед и отец не имеют никакого отношения к армии, а я выбрала иную стезю. Каждому находится свое место, на котором он может достичь лучших результатов. Надо его только найти. Может, ты потрясающий экономист? Или гениальный художник? Или музыкант? Или... Ну, поняла? Поняла. Вот бы еще узнать, что я умею. Я ведь ничего не помню о себе. Значит, научишься чему-нибудь новому. С непробиваемым спокойствием заявила Лилука. Вскочила гибким красивым движением. Все, отдохнули. Идем дальше. Чем больше пройдем, тем лучше. В песках нас искать не станут. Никому и в голову не придет, что мы поступим так глупо и отправимся в пустыню. Главное, чтобы нас не накрыл кровавый вал. Самум был на нашей стороне и решил для разнообразия не буйствовать. Так что мы шли весь день с небольшими перерывами на отдых. Закат в пустыне всегда прекрасен. Даже сейчас, чуть живая от усталости, я смотрела на эту картину с восхищением. Когда-нибудь, когда я выберусь с проклятой планеты, буду вспоминать эти красные пески, это палящее солнце, эти удивительные закаты. Когда-нибудь... Светило уходило за горизонт, даря безжизненной земле свои последние лучи. Золото на красном. Именно так выглядели отблески заката на красных барханах. Разговаривать сил не осталось. Во рту пересохло, безумно хотелось пить. Да и поесть не было бы лишним. Но, пока я лежала на еще теплом песке, обессиленно раскинув руки, Лилука встала и, сказав, что отойдет ненадолго, укрылась за барханом в отдалении. Вернулась через некоторое время и довольным голосом заявила, что маяк уже у нее. Но прежде чем она его активирует, нам нужно отойти еще дальше. Надо идти, сколько сможем, сколько выдержим. Надо, значит, надо. Проклиная все на свете, особенно свое слабое нетренированное тело, встала и побрела следом за гибкой фигуркой неоки. Вот уж у кого сил немерено. Как заведенная, идет и идет. Ни секунды не сомневалась, что если бы с нею не плелась я, то она ушла бы намного дальше. Кошка. Интересно, 9 ли жизней у нее? Подумала и удивилась. Что за бред? С какой стати у кошки должно быть 9 жизней? И снова упала, оступившись. «Эля, вставай!» — позвала меня Лилука. «Давай же, соберись!» «Соберусь. Куда же я денусь?» — хрипло пробормотала, вставая сначала на четвереньки и только потом на ноги. «Потерпи, Эли, пока нет палящего солнца, пройдем еще сколько сможем. После активации маяка придется сидеть на месте и ждать». Мы шли и шли и шли. Я напоминала себе робота. Программа минимум заложена. Шагать вперед и не падать. Не оглядываться, не думать, не рефлексировать. Надо идти. Наконец напарница дала команду. «Привал!» И я буквально рухнула на песок. Сил не было ни на что. Даже голову повернуть и посмотреть, что же делает Лилука. А она времени не теряла. Соорудила холм из песка и водрузила в его центре черный шарик. Поколдовала над ним немного. Предмет тихо пискнул. И девушка с довольным видом подползла ко мне. «Все, Эли, теперь ждем». Сигнал идет чистый. На частоте, которую используют неоки. Так что, как только его поймает и опознает кто-нибудь из наших, за нами прилетят. «А если не поймают?» — спросила я, глядя на звездное небо. «Поймают», — уверенно отрезала она. «Неоки есть на всех боевых кораблях, да и на гражданских хватает, в охране. Так что кто-нибудь да расшифрует». «Лилу, а как тебя вообще занесло сюда? Ты ведь явно непростая туристка, как те 3 ританки. Так как же тебя угораздило?» Говорить было тяжело. Горло соднило от жажды. Но молчание казалось невыносимым. Нет ничего хуже ожидания. А так хоть какая-то беседа. Да и хотелось узнать побольше об этой загадочной девушке с желтыми волосами и кошачьими ушами. «А дура, потому что...» «Самонадеянная дура!» С сарказмом отозвалась она о себе. «Сбежала из дома. Чтобы поступить? Неважно. Короче, хотела уйти от судьбы и от договорного брака. Сделала неверный выбор. Надо было сначала на пассажирских судах уйти подальше от Кираката. А я тупица. Шаттл увела и на нем... Вот и подбили меня, неподалеку от Шандиры. А я даже не успела перенастроить маяк на общую частоту». «Пираты!» В ее голосе прозвучала ненависть. «А что, жених так плох, что ты решила сбежать?» «Не то чтобы плох», — после долгой паузы ответила девушка и откинулась рядом со мной на песок. «Скорее даже хорош, но я хочу не замужества. Я желаю другого». «Чего?» «Я мечтаю летать. Я пилот, Эли. Хороший пилот. Только вот отец и... жених никак не хотели этого принимать. Да, я не воин. Мне никогда не стать хорошим наемником или солдатом, как не стать и домашней женой, ждущей супруга на планете, в доме, как моя мама или бабушка. Но я действительно хороший пилот. Кроме того, я не люблю его. Совсем. Да и он меня не любит. Обычный договорной брак. Родители сговорились. А я его живьем видела-то всего один раз, во время помолвки». Мы полежали в тишине, глядя в черное небо с россыпью звезд. А потом я задала вопрос, который меня уже давно беспокоил. «Лилу, скажи, ты... у тебя есть способности к гипнозу?» «С чего ты так решила?» — осторожно уточнила она. Но не стала отрицать, и это меня подтолкнуло. «Когда ты смотрела мне в глаза, еще там, при первой встрече, у меня голова начинала кружиться, и один раз повело, или даже дважды, и еще. Я, конечно, хотела стать свободной, но за этот месяц на Шандире научилась быть осторожной, и вдруг так легко и быстро бросилась в эту авантюру с побегом. Умный и наблюдательный котенок», — наконец заговорила девушка после долгой паузы. «Я права?» «Да, ты права. У меня есть ментальные способности. Гипноз, внушение, ну и так по мелочи. Но я слабенький менталист, и умений не развивала. Мне важны только звезды». «Ты меня считывала, да?» Ответом было молчание, которое я приняла за подтверждение своей догадки. «Лилу, а ты можешь вернуть мне память? Трудно смириться с мыслью, что я клон. Не верю. Не хочу в это верить. Ты не клон. Я тебе уже говорила. Но у тебя на сознании стоит мощный блок. С моими умениями с ним не справиться. Вот дед, тот мог бы. А я, увы. Что совсем-совсем ничего не можешь?» Расстроилась я. «Ты странная. Знаешь об этом?» Хрипло рассмеялась Лилука и закашлялась. «Я думала, ты сейчас начнешь возмущаться, что я на тебя воздействовала. Да какая разница, если я все равно ничего не помню? Может, мне и скрывать-то нечего?» Пожала в ответ плечами. «У всех есть что скрывать. Никто не любит, когда лезут к нему в голову. А ты? Я могу попробовать раскачать твой блок. Снять не сниму, но могу попытаться ослабить. Кто знает, возможно, тогда хватит какого-то толчка, чтобы память вернулась. С теми, у кого была амнезия, такое случалось. Давай», — твердо сказала я. «Может быть, больно», — предупредила Ниоки и села. «Повернись ко мне лицом, я должна видеть твои глаза». Да, это оказалось больно, безумно больно. Сначала были карие глаза напротив, а потом меня затянуло воронку, и я словно ослепла, а голова взорвалась миллиардами звезд. Когда пришла в себя, лежала навзничь на песке, а Лилука похлопывала меня по щекам. «Элли, ты как, очухалась?» «Да», — голос был хриплым и чужим. «На, попей воды». В губы мне ткнулось горлышко бутылки, и я жадно глотнула. «Все, все, надо беречь воду». Я с сожалением проводила взглядом бутыль и посмотрела на компаньонку. «Ну как? Ты что-нибудь вспомнила?» — с жадным интересом спросила она. «Нет», — вынуждена была я ответить через 5 минут, во время которых пыталась понять, помню ли что-нибудь сверх того, что помнила раньше. «Жаль. Впрочем, я тебя предупреждала». Потом потянулось ожидание. Я немного подремала, постоянно вздрагивая и просыпаясь. А Лилука сидела каменным изваянием и не шевелилась. Жили только ее глаза на красивом лице. Они неотрывно смотрели на звезды. О чем уж она грезила, я не спрашивала. Небо понемногу становилось светлее. Похоже, скоро рассвет. О чем я и сказала. Получила в ответ молчаливый кивок. И мы снова затихли. Вдруг совсем недалеко раздался противный, скрежещущий то ли стрекот, то ли крик. И Лилу пружиной взметнулась в воздух. «Проклятие, как не кстати!» «Кто там?» — шепотом спросила я, тоже вскочив и встав рядом с ней. «Молчи! Может, пронесет?» Не пронесло. На соседнем бархане появился силуэт огромного варана. И я поняла, что нам конец. Я знала про этих тварей. Хищные вараны-шандиры. Мне о них рассказывала Машала. Крупные, опасные, ядовитые, плотоядные, без малейшего проблеска разума. Ими двигал один единственный инстинкт — найти добычу и сожрать ее. Учитывая жизнь в пустыне, где не так-то просто добыть еду, это было понятно и объяснимо. Плохо то, что у нас не имелось оружия, а у этого чешуйчатой бронированной твари присутствовали и зубы, и когти, и мощный хвост с шипами, и яд. «Элиша, запомни!» Голос девушки звенел от напряжения, но говорила она четко и внятно. «Лилуко Конкеху, планета Керакато, клан степных кугуаров. Если я погибну, то ты сделаешь кое-что для меня. Поклянись!» «Лилу!» — потерянно прошептала я, не сводя глаз с варана, который медлил. «Поклянись!» «Клянусь, если я умру, ты отвезешь на Керакато мою голову или мое сердце. Выбирай сама. Похоронишь там и сообщишь моей семье». «Что?» Я чуть не заорала от подобной перспективы. «Ты поклялась. Только так я смогу возродиться на родной планете. Если бы ты была Ниоки, ты бы это знала, но ты... Сделай это для меня. Не стыдно умереть в бою. Стыдно сдаться без боя, но я должна возродиться там, на родной Киракату. А тело засыпь песком. Это все суета. Боже, боже, Лилу, может, он пройдет мимо? В отчаянии зашептала я, понимая, что не смогу этого сделать. Просто не смогу. Не пройдет. Не глядя на меня, девушка размотала с головы палантин и бросила на песок. А варан уже учуял добычу и начал двигаться в нашу сторону. Огромная бронированная гора мышц, которая желала нами позавтракать. «В бой не вмешивайся! Ты будешь мне только мешать. И тебя он убьет сразу. Ты человек. А у меня иммунитет ко многим ядам. У меня есть шанс. Как только я скомандую, беги. К маячку вернешься потом», — отрывисто говорила Лилука. «Но... И вот еще что. Передай моему жениху, что я отпускаю его и разрываю помолвку. Сама. Скажи, что от судьбы не уйдешь. Но как его зовут?» «Беги!» — крикнула Лилу, отталкивая меня, и бросилась навстречу варану, который собрался с мыслями и тоже ускорил ход. И я побежала, зная, что это безумие, понимая, что ей не справиться, осознавая, что она спасает меня и обречена, чувствуя себя предательницей, слабым, никчемным, бестолковым существом, чужим на этой планете. Отбежав на достаточное расстояние, замерла, вглядываясь вдаль и прислушиваясь к шуму битвы. Крики Лилу, противный скрежет варана, а потом все стихло. Я еще помедлила, ожидая увидеть на бархане силуэт победителя. Но ни варан, ни моя компаньонка не появлялись. И я под лучами восходящего солнца побрела обратно, обмирая от страха. О, это я только думала, что мне страшно. Когда увидела картину боя, вот тогда поняла, что такое настоящий ужас. Ядовитая чешуйчатая тварь валялась безжизненной грудой, а рядом, сломанной куклой, лежало тело Лилука, залитое кровью. «Лилу! Лилу!» Я упала на четвереньки и поползла к ней, вздрагивая от каждого порыва ветерка и шороха песка. Варан не шевелился. Похоже, сдох. А девушка... Ее красивое лицо было изуродовано. Ящер попал в него лапой и разодрал до костей. Весь перед платье залила кровь, а на животе — рваная рана, из которой вывалились внутренности. Меня вырвало от вида и запаха крови и кишок. Но, вытерев ладонью рот, я упрямо подползла вплотную к Лилука. «Лилу, милая, отзовись!» Сквозь рыдание позвала ее, не зная, что делать, как помочь. Дрогнули ресницы. Она открыла глаза и с трудом сфокусировалась на мне. «Ты пак-ля-ла...» Договорить она не смогла. Меня била истерика. Нет, слез не было. Да и откуда бы им взяться после суток без воды в пустыне? Я захлебывалась сухими лающими рыданиями, держа Лилу за окровавленную руку и не имея сил отвести взгляда. Удивительная девушка, которая не успела стать мне подругой, но могла бы. Пилот, мечтавший летать среди звезд. Настоящий боец, не жалевший себя. Лилука, Ниоки из клана степных кугуаров. Желтоволосая пума со светло-карими глазами. Голыми руками убивший огромного ядовитого варана. Желтый цвет радуги. А над красными песками восходило безжалостное солнце. Я поклялась, это так, и собиралась выполнить свою клятву. Только как, боги милосердные, скажите, как? Отрезать голову у тела, вырезать сердце. Как? Чем? Говорят, некоторые сильные мужчины могут вырвать у врага сердце голыми руками. Но то мужчина, причем мужчина сильный, а я... Становилось все жарче, и я поняла, что медлить больше нельзя. Еще немного на солнцепеке, и тела начнут разлагаться, и тогда я не смогу выполнить обещанного. И я потащила тело Лилу поближе к варану. Эта дохлая тварь, убившая ее, могла оказать мне помощь только одним — своими длинными острыми когтями. И я, используя один из его когтей как нож, голову я не смогла бы отрезать. Кроме того, Лилука была при жизни по-настоящему красивой. Пусть она и останется такой в моей памяти. Не искореженная страшными рваными ранами, не обезображенная разложением. Я не стану вспоминать эти жуткие порезы на ее лице. Не стану. И навсегда сохраню ее образ таким, каким он был до этой бойни. Даже смотреть на нее больше не стану. Мне потом это долго будет сниться в кошмарах. То, как я воя от ужаса, срывая голос, вырезала сердце отважной девушки когтем варана, убившего ее. Сердце воина, которое я поклялась отвести на Кираката. Завернув сердце в палантин Лилука, который так и валялся возле маячка, я упала на песок. Меня буквально выворачивало наизнанку одной желчью, потому что воды уже не осталось. Придя в себя, снова обмотала лицо, пряча от солнца и песка, после чего пошла к телам. Оттащила Неоки подальше от туши варана и закопала в песок. А потом потянулось ожидание. Я словно отупела от всего этого кошмара. Не было мыслей, чувств, ощущений. Ничего. Кажется, часть меня тоже умерла сегодня, в этой проклятой пустыне под палящим солнцем Шандиры. Оставалось только ждать, что кто-нибудь услышит сигнал маяка и прилетит.